а ведь не из возмещения убытков пришел, а за информацией, абсолютно безвредной для вас». «Я сказал все, что хотел», — констатировал трейдер. «Пошли, Поль», — кивнул Мейсон Дрейку. Когда они подошли к машине, детектив спросил: «Куда теперь?» «Подбросьте меня до моей машины. Поеду в контору, а вы тем временем пошлите своих людей за тем малым, Карлом Паккардом». «Он вам позарез нужен?» — поинтересовался детектив. «Именно, Поль. Во всем остальном мы должны идти по пятам полиции. Только тут мы впереди или окажемся впереди, если найдем Паккарда. То, что он увидел в окне, может спасти жизнь ни в чем не повинному человеку». «Или, — сухо заметил Дрейк, заводя мотор, — повесить убитого на шею вашей клиентки. Что вы скажете, Перри?» «Нет, — ответил адвокат, нахмурясь, — даже думать не хочу». Глава шестая. Войдя в свою контору, Мейсон обнаружил, что Делла Стрит разговаривает по телефону, а, увидев его, бросила: «Окей, я ему передам. Он только что вошел», и, повесив трубку, с улыбкой заметила: «Эта хромая пташка, кажется, снесла вам тайну». «Посмотрим, кто звонил». «От Дрейка. Их сотрудникам не удалось обнаружить Дрискола, Риту Свейн и Розалин Прескотт. Полиция, естественно, ищет всю троицу». «Ладно. Что насчет убийства?» «Ничего нового. Прескотт был найден в спальне с тремя пулями 38-го калибра в груди. Обнаруженный револьвер того же калибра и недавно был в действии. Но из него ли убит Прескотт, людям Дрейка выяснить не удалось. Вероятно, полиция этого тоже не знает. Скажите, шеф, есть ли Рита Свейн замешана в убийстве? То почему бы ей не сказать здесь начистоту? Она же должна понимать, что все всплывет наружу. Работая в потемках, вы ей ничем помочь не сможете». Мейсон прошелся по комнате, сел на угол стола и закурил. «Делла, а вы не заметили, что единственным свидетельством, связывающим Риту Свейн с убийством, является заявление Стеллы Андерсон, известной под кличкой миссис Ищейка?» — откомментировала Делла. «А что с ней?» «Я говорю не о ней, — размеренно произнес Мейсон, — а об ее свидетельстве. Она утверждает, что Рита стригла когти Кеннеру, когда между ней и Джимми имела место бурная любовная сцена, во время которой птичка вырвалась у нее из рук. Примерно в это же время произошла авария. Джимми выскочил из дома и помог погрузить пострадавшего в фургон, который доставил их в больницу. Затем Джимми вернулся и передал Рите револьвер, после чего, выйдя из дома, попал в объятия полицейских. Далее следует перерыв, во время которого свидетельница не могла видеть происходившего в доме. Потом она увидела, как Рита вернулась, поймала Кеннера и достригла ему когти. Но заметьте, в этом случае Рите, по-видимому, было нужно много света, чтобы разглядеть, что она делает. Раньше она могла стричь когти посреди солярия и не раздвигая штор. А тут ей понадобилось не только подойти к окну, но и, раздвинув занавески, встать около него, достригая правую лапку птички. Но ведь...